Видя, что я успешно отражаю все атаки, прапорщик стал наращивать темп. Становится все сложнее отвечать ударом на удар. В какой-то момент, поняв, что катастрофически не успеваю, ухожу в глухую оборону. «Готов», — довольно произносит Станов, убирая от моего живота острие меча. «Круто, Данила. Конечно, был не так хорош, как вчера с капитаном, но спину свою в бою я бы тебе доверил. Почему сегодня хуже бился?» Не разделяя воодушевления Антона, строго спросила Якутова. «Не знаю», — сделав честные глаза, ответил я. «Наверное, вчера еще энергия от вскрытой метальной бомбы во мне бурлила, а сегодня ее не чувствую. Совсем, это и странно», — уже без всяких недомолвок пояснил я, больше не ей отвечая, а анализируя собственное состояние. «Полностью такой же, каким был и несколько дней назад, но мозги по-другому воспринимают все, думают быстрее, дают импульсы телу. Будто бы, щелк, и меня переключили на иной уровень, и устаю не так сильно. Вроде немного поговорил с вами, а уже чувствую себя готовым к новому поединку. Отлично, Старостин. Покажи Даниле свое мастерство». С Лехой бой получился более коротким, но не менее интересным, чем с прапором. Вначале я напрягся, помня, как раньше гонял меня Старостин, но после первой же сшибки понял, за кем будет победа. Леха слишком медлителен. Мне даже не приходится включать орла и замедлять вокруг себя время, чтобы достойно отвечать на каждый удар соперника. Мы кружим по рингу, но я пока особо не атакую, пытаясь наконец-то действовать не чисто на рефлексах, а понять все движения Старостина логикой. Когда он стал повторяться, то понял, что свой арсенал товарищ исчерпал. Сам пошел в атаку, стараясь поразить партнера его же ударами, которые успел запомнить. Тут у нас сложилась патовая ситуация, но и она не продержалась долго. Уставший Леха на секунду открыл правый бок и получил в него серпом. Плашмя. Но это тоже не очень приятно. Особенно серпу, который в очередной раз обломался, не получив горячей кровушки. Не знаю, как у курсантов, но от инструкторов не укрылось мое импровизированное самообучение. «Данила», — сказала, скривившись, Якутова, — «если бы ты вчера нам 5000 на ставках поднять не помог, то я за такое кровавым поносом срать заставила. Бой должен был закончиться на первой минуте. Расслабушки устроил, чего это на первой минуте?» — обиделся Алексей. «Да мы с ним на равных бились, еще немного, и победа бы осталась за мной. Просто не повезло. Просто, курсант, для спасателей не бывает», — прорычал Станов. «Все непросто, если жить хочешь, а уж про везение даже не заикайся, нет его, есть дар, мастерство, ум, опыт, всосал, недоумок, всосал», — поник Старостин в ожидании очередного наказания. «Но мне все равно кажется, что, несмотря на мою техническую ошибку, мы с Данилой бились на равных и выкладывались полностью». «Хорошо», — ехидно улыбнулась Якутова. «Горюнов, даю тебе 20 секунд закончить бой победой. Если этого не сделаешь, я свое обещание держу и неделю живешь без наказаний. За тебя будет отдуваться группа. Прямо отсюда и до самого ужина, проклиная своего непутевого товарища, оставившего всех без обеда на полосе препятствий. Раз, два, три, начали. Деваться некуда. Мне искренне жаль Лешкина самолюбие, но ради всеобщего счастья придется его немного потрепать». Уложился даже немного быстрее. Примерно на 15-й секунде выбил оружие из рук соперника и приставил серп к горлу. «Ну ты и зверюга, Данила», – прошептал пораженный Старостин. Несмотря на легкое недовольство, в его голосе промелькнули нотки восхищения. «Извини, брат, не хотел, но больно командиры у нас лютые. Хрен с ними. Потом покажешь, как такое сотворил». «Это на кого хрен? На меня?» – тут же отреагировал лейтенант Старостин. 100 отжиманий. Потом тройная полоса препятствий. Но я же не успею на обед». «Ничего», — тихо сказал я, — «я тебе чего-нибудь умыкну из столовки. А если зажопит, а у меня неделя без наказаний, везет». Глава 25. Несколько дней прошли в привычном ритме. Я кайфовал, что ко мне почти не придираются инструкторы, временно забывшие про наказание, а все остальные умывались потом и кровью. Отдыхали лишь на послеобеденных занятиях в армейских классах. Вернее, опять я один отдыхал, так как многие вещи, что вдалбливали в головы курсантов преподаватели, для меня знакомые из прошлой жизни. Оставалось лишь делать поправки на наличие дара и иных реальностей. Как-то незаметно даже выбился почти в любимчики учителей. С армейскими курсантами тоже нашел общий язык. Молодые парни и девушки немного снисходительно относились к моим грубоватым спасательским манерам, но негласно признавали лидерство. Добиться подобного было легко, так как за моими плечами серьезный жизненный опыт прошлой жизни. Единственный минус, что сильно не высыпался, виной тому был Чах, постоянно забрасывающий меня вопросами, на которые могу спокойно ответить лишь после отбоя. Несмотря на родовую память, он действительно ребенок, ни черта не понимающий в жизни. Его почему пулеметными очередями вылетали после каждого моего действия или действий других людей. Иногда даже не знал, как и ответить на некоторые детские вопросики, своей непосредственностью ставившие в тупик. Но главное, что мы с Чехом налаживаем контакт. Все началось с того, что он впал на второй день своей жизни в глубокую депрессию, отголоски которой по моим нервам шибанули похлеще кузнечного молота. Нелегко далось Наумбу переосмысление родовой памяти. Это меня испугало и обрадовало одновременно. С одной стороны, Чах быстро впитывает информацию и не просто обрабатывает ее, а показывая недюжинные умственные способности с критическим мышлением. Теперь вся прошлая история его народа кажется Чеху абсолютно ненормальной. Бывшие герои представляются молодому дарованию палачами, а враги превратились в невинных жертв. Подобное больно ударило по его психике. С другой стороны, мы установили, что ментальная связь между нами крепнет день ото дня. Из-за этого я сам стал находиться на грани нервного срыва, пропуская через себя все негативные эмоции моего подселенца. Такими темпами и до суицида недалеко. Чтобы успокоить напарника, пришлось выдумывать целую теорию. Типа, прошлое изменить нельзя, но можно повлиять на будущее. На Чеха возложена мирозданием важная миссия – возродить народ Наумбов и дать ему новый смысл жизни, отбросив в сторону старые догмы. Тут же возникла иная проблема. Чах возомнил себя мессией и мысленно залез на божественный Олимп. Не один залез, а вместе со мной. Будь у меня поменьше жизненного опыта, то точно бы в дурку упекли с манией величия. Но я справился. Правда, каких внутренних усилий подобное мне это стоило. Короче, скучать с подрастающим поколением не приходится ни днем, ни ночью. Дай бог терпения заложить в Чеха правильные мысли и стиль поведения до того, как он сможет покинуть мое тело. Лафа с отменой взыскания от инструкторов закончилась как-то слишком быстро. Я только-только привык к хорошему, как тут же последовал шикарный облом. Сегодня на 5 секунд опоздал на построение. Всю ночь снилось, что я великим Наумбом по имени Данила лечу над землей, гордо расправив крылья и впитывая в себя магию прямо из воздуха. Красивые сны у нас с Чехом на двоих, поэтому просыпаться очень сложно. Опаньки. Довольно потирая ладони, произнес прапор. Сам барон Горюнов нас осчастливил своим присутствием. Госпожа лейтенант, с чего начнем радоваться этому явлению? Думаю, что индивидуальный кросс в полной боевой выкладке – самое то для выражения нашего счастья, тем же ехидным тоном ответила Якутова. Но для начала 120 отжиманий, чтобы мышцы как следует разогрел. Это раз. А что будет два? Обреченно приняв упор лежа, поинтересовался я. Мы тебе обещали, что неделю будешь жить без наказаний, но не обещали, что за свои залеты не ответишь. Я их просуммировала и... Хана тебе, Горюнов. Отдельное учебное расписание составила на всю неделю. И я составил, сообщил Гадстанов. Вот и делай добро людям, не переставая отжиматься, тихо произнес я в пол. А тебя никто не просил. Сам вызвался коэффициенты увеличить. Инициатива наказуема? Нет, конечно, пояснил он. Но риск с ней вляпаться есть всегда. Кстати, за разговорчики во время выполнения упражнений накидываю еще 20 отжиманий. Благоразумно промолчал. С них станется еще до кросса привести мою несчастную тушку в состояние полного нестояния. Проходили, знаем, но до конца весь ужас сегодняшнего дня прочувствовать не успел. Внезапно у Якутова ежило переговорное устройство. С кем-то побеседовав, она сделала встревоженное лицо и приказала все отставить, быстро в душ, и напяливаем парадную форму. Что случилось? Поинтересовался Станов. Случился Ростоцкий, и не один, а с Якутом приперся сюда. Ладно, генерал, но что начальник императорской школы спасателей тут забыл? Папаша подобные экскурсии по армейским базам на дух не переваривает. Чую, намечается жопа. Как бы ни расформировали наш убово-экспериментальный цирк. Галь, не дергайся раньше времени. Но новость, конечно, поганая. В штабном кабинете оказался не только генерал с полковником, но и старший следователь Комов. От такой троицы поплохело и курсантам тоже. Не к добру. Ну что? Поглаживая свою лысину, сурово произнес Якутов. Сильно пересрались, догадки строя, зачем вы нам нужны? Есть немного, честно признался прапор. Начальство лучше видеть не живьем, а на фотографии, которую мы бережно храним у самого сердца. А ну покажи. Не могу, господин полковник. По словам курсантки Радостиной, я бессердечный садист. Не думаю, что она обманывает своего командира, поэтому ношу ваши фото около другого, самого дорогого места в заднем кармане брюк. Предъявить не могу, в камуфляже оставил. А то ощущать вас и сзади, и спереди одновременно, совсем перебор. Видал, рассмеялся якут, ткнув локтем в бок Ростоцкого. А ты говорил, что не стоит заставлять их нервничать. Этих языкатых даже гоблинский котел не проймет. Ну, сделав непроницаемое лицо, ответил генерал. Бывший капитан спасателей не имеет страха по определению. А вот курсанты. Но не об этом сейчас, господа. Ваши действия на вражеской территории по достоинству оценили в столице. Сам император был впечатлен и пожелал встретиться с героями. Допускаю, что и награды не обойдут вас стороной, но, повторюсь, это всего лишь мое допущение. Сейчас мы все выдвигаемся в Ярославль. Прямо к императору, удивился Старостин. Нет, подал голос следователь СБ. Чтобы попасть во дворец, для начала необходимо пройти все проверки по нашему ведомству. Так что готовьтесь пару дней провести в специальном закрытом заведении, где каждого просветит от макушки до пяток. Еще не хватало оборотня или свихнувшегося вояку к первому лицу Российской империи допустить. Особенно это нашего аномального Горюнова касается. Теперь о встрече с Александром Пятым. Он не просто из любопытства вас вызвал. Желает лично оценить наш проект во всех его аспектах. Будет задавать каверзные вопросы. Не тушуйтесь и отвечайте честно. Приукрашивать ничего не надо, но и краски сгущать не стоит. С таким человеком, как наш император, себя вообще нужно вести искренне. Он сразу почувствует любую фальшь. А какой у него уровень дара? Поинтересовался я. Нигде не нашел этой информации. Императорский, за следок ответил Ростоцкий. Классификации правящая династия не имеет, так как нельзя определить уровень способности ее членов. Как у меня. Хороший вопрос вы задали, курсант, благожелательно улыбнулся генерал. Только ответа на него не получите. Заодно предостерегаю вас спрашивать это у его императорского величества. Чревато. Понял. Ну, раз все поняли, то хватит тут задницы плющить. Быстрее отстреляемся, быстрее вздохнем свободно. Хлопнул по столу якутов. Марш на улицу. Там нас транспорт дожидается. Переезд в Ярославль произошел буднично. Ничего примечательного по дороге в него я не увидел. Да и окон в автобусе, больше напоминавший автозак, не оказалось. Всю дорогу только тем и занимались, что резались в карты. Благо, высшее начальство не с нами, а в отдельной машине едет. Инструкторы вначале не принимали участия в игре, но потом им тоже стало скучно. Дальше начались интересности. Выиграть у Якутовой практически невозможно, особенно когда вместе со Становым в паре. И хоть она утверждает, что не пользуется своим ментальным даром, но что-то в подобное верится с трудом. Вскоре всем резко разонравилась игра с уже понятным победителем. Тем более, что мы не просто так, а на щелбаны играли, которые инструкторы пробивают мастерски. Головы звенели, словно колокола. «А хотите, ставки повышу?» – предложила она, видя, что никто против нее с прапором садиться не хочет. «Ставлю недельный. Нет. Гулять? Так гулять. Месячный мораторий на наказание для победителя. Но количество щелбанов тоже удваивается, если проиграете». «Ага», – скептически произнес Алан. «Как ваши моратории действуют, мы уже поняли на примере Горюнова. Потом слезами кровавыми умоемся. Не, мы лучше по привычке жить будем, но с целыми лбами». «Точно, Горюнов». Повернулась лейтенант ко мне и нехорошо прищурилась. «Ставлю на кон оба наших списка с твоим наказанием. Пойдет, учти, если не согласишься, то мы их дополним. Мне пара для игры нужна». Поняв, что отвертеться от очередной забавы этой сволоты не получится, уныло ответил я. «Ничего, сейчас курсанты бросят жребий и выберут добровольца. А если мы не хотим бросать?» – спросила Воскресенская. «А если, Зоенька, я уже и без него решила, что напарницей нашему минус здоровитому будешь ты. Кто первый высунулся, тот и отдувается. Садись с Горюновым и молись на удачу. Играем до трех партий. Первую мы с Зоей проиграли в пух и прах, собрав у себя почти всю колоду. Надо было с короля заходить», — неожиданно прокомментировал игру Чах. «После этого получил бы отбой и шанс взять новую карту первым. А толку-то?» — мысленно ответил я. «Дальше все равно нас бы засадили. Не, там козырь был. Потом, если бы зашел с шестерки, то слил в отбой следующий заход. Третий взял бы себе, но на четвертом скинул бы лишнее и еще три козыря из колоды отхватил. Совсем не думаешь, когда играешь. А ты что, видишь карты в колоде? Да, у твоих наставников тоже. А ты не видишь? Нет, понятно. А так, зрение внезапно расфокусировалось, но быстро пришло в норму. Посмотрев на карточные рубашки, я удивлением увидел, что знаю скрытое под ними. Ни хрена ж себе. Чах, как ты это сделал? Да обживаюсь потихонечку в твоем теле, скромно произнес он. Странные ощущения, как в коконе, но интереснее. Временно прекратив общение, мы начали вторую партию. И вот тут мне поперло. Вначале я выключил из игры лейтенанта, позволив ей сбросить свои карты, потом Зою. А вот прапору напихал всю оставшуюся колоду. Третий раунд нашего азартного противостояния повторил с тем же успехом, с той лишь разницей, что Якутова теперь осталась в дураках последней. «Как так-то?» – раздраженно воскликнула она, получив на погоны. «Горюнов, ты мухлюешь. А разве выиграть у тебя без мухли же нельзя?» – ехидно поинтересовался я. «Получается, что ты сама этим балуешься?» «Нет, просто с моими способностями легко прочитать не только ходы, но и эмоции людей, даже без применения дара. Ну и чуйка есть природная. Требую реванша. И еще хочу поймать тебя за руку. Что поставишь на кон?» Не стал отказываться от такого предложения. «На месяц наказание отменю не только для Воскресенской, но и для всей группы. Пойдет. 5 партий, чтобы исключить случайность. Легко. Раздавай. Начало осталось за мной». И из-за этого Якутова реально психанула, не найдя никаких поводов обвинить в нечестной игре. «Не умеет барышня проигрывать. Учту это на будущее». Тут же правила немного изменились. Лейтенант потребовала, чтобы я не прикасался ни к картам в колоде, ни к отбою, поручив роль крупье Радостиной. Та отлично с ней справилась, но уже счет 2-0 в мою пользу. А она даром пользуется. На третьем раунде нашего противостояния наябедничал Чах. «Раньше не пользовалась, а теперь включила. И эти особи тебя обучают? А что не так? Она же из 8 слоев под реальности использует 5. Не низшая, конечно, но до высшей очень далеко твоей наставнице. И ты ей подчиняешься. Нехорошо. Должно быть наоборот. Потом объясню. А вот нехорошо будет, если Галина сейчас нас почувствует. Канделябром ей по башке замухлешь, а не нас распознать. Не доросла. Всего лишь карточки эти видит, а мы их и по-своему перемешать можем. Горячо отреагировал Чах, а потом спокойно спросил, а почему мы без этих канделябров играем? Я из твоей доступной памяти вытащил, что он всегда должен быть под рукой на случай махинаций. Это образное выражение. Но раньше играли при свечах и башки пробивали подставкой от них знатно. Или чем-то еще, что под руку подвернется. У тебя под рукой боевой серп. Давай им голову раскроим. Спрятанное во мне оружие с удовольствием откликнулось на предложение Наумба и заворочилось внутри руки, прося приказа выбраться наружу. Ну а чего от кровопийского серпа еще ожидать? Вообще-то странно в последнее время себя ощущаю. Жил себе, не тужил, а потом печати смерти, вампирское полуразумное оружие и неизвестный зародыш неизвестной расы за короткое время оккупировали мое тело. Да и оно, если смотреть правде в глаза, не мое абсолютно. С таким багажом легко можно в параноика с шизофреником превратиться. Тьфу-тьфу-тьфу. Конечно, нет, никого никуда бить не будем, категорически заявил я, мы тоже мухлюем, так что считай наш поединок поединком шулеров. После 5-й партии, как ни старалась Якутова, счет был 3-2 в мою пользу, я специально пару раз поддался, чтобы не давать повода для подозрений, не может такого быть, по определению не может, не сдерживая себя, заорала она, туз должен был идти следующим, а не эта драная семерка, из-за нее все. И дамы с валетом не на местах в колоде были. «Поясни», — прищурился я, — «кто-то тут играл не по правилам». «Только в последнюю партию», — легко соврала Галина. «Захотела тебя проверить на честность игры, и поймала. Проиграла. Партия не считается. Подожди-ка, ты сама призналась, что применяла дар, но даже с ним осталась дурой. Я лейтенант, курсант, и если еще раз тыкнешь или дурой обзовешь, то отправишься на гауптвахту». «С хрена ли?» Наказание для себя я на месячишко аннулировал. Прапорщик Станов, не объясните ли госпоже Якутовой, чем является карточный долг? Святое, нехотя буркнул он. Галя, ты призналась, а насчет Горюнова у нас лишь догадки. Такое к делу не пришьешь. Ваот, кто белый и пушистый? Я. Хорошо, Данила, сдулась лейтенант. признаю поражение. Надо было раньше начинать тебя пасти. Еще бы партийкой вычислила обман. Хотел было победно расправить плечи, но гребаные печати смерти, а может, и серп с чехом в очередной раз сыграли со мной злую шутку. Что на кон поставишь, бедолашка? Сам от себя не ожидая, спросил у нее. А ты чего хочешь? Прямо подмывает сказать, что жаркой ночи в объятиях лейтенанта. Но сдержал безумный порыв, трезво рассудив, что за такое башки лишусь. Решил сделать ее ставку более лайтовой. Жаркий поцелуй от графини Галины Борисовны Якутовой вполне устроит. Охренел, это нарушение субординации. Поэтому и говорю, что не от лейтенанта, а от графини. Со своей стороны на кон ставлю собственный мораторий на наказание. Щелбаны слишком мелко против вашей ставочки, Галина Борисовна. Да и даром вам разрешаю пользоваться. С огнем играешь, нехорошо посмотрела она. Ну нет, так нет, одна партия. Пусть все решить одна партия. И я тебя, ублюдок, за руку поймаю. Стоит ли говорить, что против нас с чехом Галина продержалась недолго? Более того, она собрала всю колоду без одного отбоя. Отвернитесь все, грустно приказала лейтенант, признав свое поражение. Это почему? Возмутился Алан. Нам тоже хочется. Заткнись, рявкнул прапор, всей душой болеющий за свою напарницу. Морды в стены, всем. Это не наша игра, и приза даже со стороны мы не заслужили. Поцелуй был действительно жарким. Галина не филонила. Вначале, правда, отвечала немного скованно, но потом так раздухарилась, заводясь сама и одновременно заведя меня, что даже была не против возложения моей руки на ее груди и нежных поглаживаний по спинке. Не будь здесь посторонних, чувствую, легко бы вышли и на продолжение. Во всяком случае, мне очень этого захотелось. Слишком давно не было женщины, тем более такой красивой и страстной. Все, с силой оттолкнув меня, проговорила она, тяжело дыша, долг отдала, сполна. И как ощущения? Тут же поинтересовался повернувшийся первым Станов. На троечку. Да, подтвердил я, переводя стрелки. Думал мастер-класс получить, а тут всего лишь троечка. Хотя и твердая. Наверное, лейтенантские погоны на либидо баронессы давит. Ты чего, падла, сказал, моментально взвилась Галина. Да я тебя, даже не мечтайте, госпожа лейтенант, перебиваю ее. Секс между нами невозможен во время несения службы. А когда у одного из нас закончится контракт, то другая к этому времени будет уже старая и внуков нянчить, а не мечтать о красивом теле одного очень симпатичного барона. Ну ты и скотина. Неожиданно рассмеялась она. По штанам же вижу, что тебе понравилось. Вон как топорщится, но держишься молодцом. Ей тоже очень понравилось. Заговорщицки сказал мне чах. Я во время вашего слияния тебе немножко гормоны подкрутил для выброса феромонов. Самка до сих пор сильно жаждет оплодотворения. Хватай ее, тащи на самую высокую гору. Ну и там бери, пока тепленькая. Подкрутил, удивился я новому признанию. Это как, делов-то, не благодари. На максимум ставить не стал, а то тут бы и с остальными женскими особями оргию устроили. У тебя потенциал в этом плане большой. Так, до четвертиночки довел и все. Твою-то мать, только и смог произнести я. Кажется, вслух. Глава 26. По приезде в Ярославль нас заперли на этот гребаный карантин. Можно его было сравнить с заточением в тюрьме, если бы не обходительный персонал, кормежка, как на убое куча свободного времени, которое проводили в безделье у телевизора или слушая музыку. Лафа омрачалась лишь медицинскими процедурами. Все врачи, пытавшие меня, оказались исключительно серийными. У остальных из нашей группы половина были людьми, не соврал старший следователь. Ко мне повышенное внимание этой исследовательской братии. Зато выяснилась интересная подробность. Пусть чеха так никто и не смог обнаружить, а про боевой серп Кро узнали и раньше, но поставить в тупик медицинский народец я все-таки смог. Классификация дара, вот что их смутило. Кто-то из эскулапов утверждал, что я сейчас чуть ли не десятка, кто-то с не меньшей убежденностью заявлял, что пятерку и то с трудом освоил. Но по выражению их лиц догадался, что ни те, ни другие ни хрена не разобрались. Мучаются от этого бедняги, не зная, что написать в медицинском заключении. В конце концов, плюнули обе группы и заявили, что я имею минус дар непонятной классификации. 4 дня пролетели незаметно. Ранним утром зашла наблюдавшая меня Сирина и доброжелательно попросила на выход. «С вещами?» – привычно пошутил я. «Нет, Данила, к вам приехал отец. Он ждет в отдельной комнате около проходной. Вообще-то у нас не принято пускать посетителей,

что я возжелал биться с тремя сразу. Они оживились, почувствовав легкую добычу. Поединок между бароном Горюновым и его соперниками, графом Дугиным, графом Сеткиным и графом Юшковичем. Примирения стороны не достигли. Бой средней степени, без нанесения смертельных ран. Не успели прозвучать последние слова, как в меня сначала полетел огненный шар, а следом ледяное копье и ком земли. Не обращая на них внимания, быстро сокращаю расстояние и подрубаю обе ноги Дугину. Хорошо так по сухожилиям прошелся. Дар не дар, а хромать будет долго. Следующим пострадал Юшкович, лишившийся обоих ушей. Их, говорят, приживлять умеют. Сеткина с даром огня оставил напоследок. Он достаточно сносно владеет мечом. Сносно по отношению к своим дружкам, только не с моим серпом этому тягаться. Вспарываю ему мышцы живота. Не сильно, но очень кроваво. Серп прямо урчит от удовольствия, впитывая капельки крови. Меньше 10 секунд ушло на всех. Был бы смертельный поединок, то намного быстрее управился с такими чмошниками. Убираю серп в руку. В зале стоит полная тишина. Опаньки. Тут же не привыкли к моему оружию. Как бы сейчас проблемы не начались. И они начались. Против меня ощетинились мечами все, забыв про собственные разногласия. Оборотень. Другого вывода ожидать не стоит. Прапорщик, как ни в чем не бывало, обратился я к распорядителю. Вот номер одного следака из СБ. Будь добр, позвони ему, а то не хочется лишних жертв. И если чего, то я не оборотень или другая тварь. Еще утром у самого императора медаль получал, а во дворец так просто не попасть. И успокой народ, не враг я им. Так дешево палиться ни один дурак не будет. Прекратить самоуправство, тут же объявил он. Сейчас приедут специальные службы и разберутся. Минут 15 ожидал реакции на звонок, все это время находясь в окружении враждебно настроенных людей. Чах, а чах, от нечего делать, спросил я Наумба. Ты как понял, что эти графьяны меня в подворотне напасть посмеют? Мысли читать научился? Нет, я даже в твои и то до конца влезть не могу. Просто они перед выходом шушукались. Ну, я и подслушал. А почему мне не сказал? Я и сказал, но не сразу. А какая разница? Или ты не пошел, если бы узнал? Пошел бы, конечно. Я же почувствовал сильнейшее твое желание набить им морду. Чего буду напарника ограничивать в маленьких радостях? Чах, давай договоримся, что в следующий раз ты будешь сразу предупреждать меня об опасности. А уж какие я выводы сделаю из твоих слов, это тебя не касается. Хорошо, опасность. Какая? А вот тот, потлатый, хочет тебя убить, он же оборотень. Как увидел знакомый серп Кроу, так сразу понял, что представляешь для него угрозу. Как думаешь, Чах, он сейчас нападет или позже? Он не дурак и далеко от тебя стоит, чтобы прямо здесь ты вынудил его трансформироваться. Ведя мысленный диалог, я внимательно изучал мужчину, на которого указал Чах. Это был один из тех дуэлянтов, что вытворяли на поединке настоящие чудеса. Опытный, сильный боец. Примерно лет 30-35, лицо открытое, приятное, длинные волосы собраны сзади в хвост, очень дорогой костюм и галстук с бриллиантовой заколкой, явно чел из благородной и небедной семьи. Встреть я его в других условиях и без чеха, то фиг бы решил, что это оборотень. Хотя, если вдуматься, то почти все эти твари, бывшие когда-то людьми, выглядели именно так, привлекательно, располагая к себе, что девочка-курсантка, что штабной лейтенант. Уродов для своих трансформаций Кроу с харками не выбирают, разумно посчитав, что обаятельная внешность тоже поможет в чем-то продвинуться по службе предателям рода человеческого. Другой разговор, что мне делать сейчас? Дожидаться приезда следователя Комова, который явно явится не один, а с разъяренной Якутовой минимум. Тогда местное шоу моментально закончится, и оборотень уйдет вместе со всеми, растворившись в толпе. Можно, конечно, потом заявить, что, мол, так и так, видел тварь, вычислит персонажа однозначно, тут камер много понатыкано. А дальше что? Если это член очень влиятельного рода, то нужны будут веские доказательства. Значит, позовут меня. А нахрена все усложнять, если я и так здесь, рядом с оборотнем, господа, решительно произнес я в толпу дуэлянтов. Понимаю ваше беспокойство, но вы сделали неправильные выводы, и я могу их легко изменить в свою пользу. Каким образом? Спросил ветеран-распорядитель. Для этого мне нужен всего лишь один доброволец. Вот вы, показал я на усатого, не побойтесь постоять рядом со мной. Лорд Хемстон никогда не отличался трусостью, сэр, высокомерно ответил он. А во, еще и иностранец, судя по фамилии, титулу и явному акценту. Тогда тем более валить его нужно здесь и сейчас. Отлично, лорд. Прошу ко мне, и мы вдвоем развеем сомнения ху из ху. Расслабленно подойдя, Хемстон понял, что влип, и запаниковал. Хотел было отойти от греха подальше, но я крепко схватил его за руку и продолжил разговор с массами. На самом деле я не оборотень, а охотник на них. И сейчас вы увидите интересную. Не договорил. Иностранный оборотень, потеряв сознание, упал, но успел очнуться еще до соприкосновения с землей. Заодно успел и трансформироваться. Крутой дяденька. У прошлых на это больше времени уходило. Толпа ахнула, а я начал действовать, как учили меня инструкторы. Включив орла на полную мощность, кинулся в бой. Чах тоже сориентировался быстро, поэтому его даже не просило дополнительной энергии. Удар не в самого оборотня, а в то место, где он может оказаться через мгновение. Быстрое перемещение и постоянный анализ обстановки. Кажется, все сложно, но оказывается, жестокие, почти садистские тренировки с Якутовой и Становым не прошли даром. Я хладнокровно бьюсь без сильного выплеска адреналина. Плохо то, что оборотень до такой степени умелый и матерый, что даже на своем пределе я слабее его. Ментальный удар, орет Чах в моей голове. Ментальный удар или мы скоро потеряем наше с тобой тело. Как, мля, я не умею. Как со мною яйца. Ты же тогда уговорил меня не убивать. Но сейчас жестко. Приказ, посыл. Я помогу своими возможностями. Дальше разговора не получилось, зато я получил первую рану на плече. Еще через мгновение обожгло правый бок. Не смертельно, но понимаю, что это начало конца. Замер, падла. Проорал я вслух, ни на что не надеясь и всеми силами посылая этот самый посыл. Стоять. И оборотень замер. Тряхнул головой, отгоняя наваждение, чтобы продолжить начатое. Буквально на мгновение, но мне его хватило. Усатая, с настоящим свиным рылом голова, отделенная от туловища боевым серпом, покатилась по арене. Обессиленно опускаюсь на залитую кровью твари арену и возвращаюсь в нормальный режим восприятия. Бывшие дуэлянты образовали вокруг места поединка широкий круг. Кто-то закастовал пока еще не выпущенное заклинание, кто-то стоит в боевой стойке с мечом. Все, выдыхаю я. Теперь поняли? Поняли, барон Горюнов, выходя из оцепления, произносит мужчина средних лет. Примите от всех нас искренние извинения за недоверие к вашей персоне. Принимаю, но могли бы помочь. Вряд ли. Толпа только помешала бы. Слишком высокая скорость схватки. Могли вас задеть. Но выйти отсюда не дали бы твари однозначно, если исход боя был бы иным. Кто бы мог подумать. Дипломат английской королевы оборотень. Это международный скандал. Разойдитесь, господа, раздался повелительный голос старшего следователя Комова. Очутившись на месте побоища, он лишь хмыкнул и молча жестом показал мне двигаться на выход. «Господин курсант», — сказал на прощание отставной прапорщик, — «чую, медаль эта у вас не последняя. И запомните, что если будут какие-то вопросы чести, то решать их в моем дуэльном доме вы сможете без очереди, чтобы борщ не стыл». «Какой борщ?» — наконец-то соизволил обратиться ко мне Комов. «Вкусный», — устало ответил я. «Думаю, что в вашем ведомстве такого не готовит. Не волнуйся, Данила. Там, на улице Якутова со Становым, они обещали лещи отвесить, больших и бесплатных. Не живется тебе спокойно. На улице морду бить мне инструкторы не стали. Но, судя по их взглядам, все интересное еще впереди. Правда, когда по дороге в СБ я кратко рассказал им свою историю, то накал страстей поуменьшился. Мои бравые наставники сошлись во мнении, что я хоть и больной идиот, но был в своем праве. «Как ты понял, что это оборотень?» — задал первый вопрос следователь в своем кабинете. «Во время его поединка мыслишка закралась, соврал я, чтобы не выдавать наличие чиха. Пару раз показалось, что внешность этого лорда слегка смазывается, допустим, и поэтому обозвал себя охотником на оборотней. Уверенно так, судя по записи, слишком уверенно для сомневающегося человека. Вы толпу, господин следователь, на записи видели? Да если бы с ней говорил неуверенно, то в любой момент могли наброситься. Слушайте, а кто-то может дать мне официальный документ, что мой боевой серп не является признаком оборотня, а настоящее благородное оружие несравненного барона Горюнова? Каждый раз оправдываться или морды бить по этому поводу я не намерен. Нам легче тебя в заперти держать. Все равно же когда-то выпустите. Подумаем над твоим предложением, уклончиво ответил следак и продолжил допрос. После почти двухчасовой пытки вопросами меня передали инструкторам. Они отвезли обратно в гостиницу и перед своим уходом приказали не покидать номер ни под каким предлогом. До самого отъезда из столицы тут сидеть. Обидно. Пропал целый день увольнения. Видимо, нужно было ехать вместе с парнями тусить. Там вряд ли бы в историю влип. Хотя, с моими печатями смерти даже в монастыре могут случиться приключения. Нужно вести себя поаккуратнее. А у нас новость. С нотками паники в голосе заявил Чах. Опять оборотень? Обреченно спросил у него, материализуя серп. Нет, хапнули от оборотня столько энергии, что я, кажется, вот-вот и где-то прямо сейчас начну из тебя вылупляться. Созрел полностью. Ёпта. Чего делать надо, ты меня не угробишь. Ответа не получил. А может, и был он, но я потерял сознание, рухнув на мягкий ковер гостиничного номера. Императорский дворец. Александр V смотрел на людей, сидевших за длинным столом для совещаний. Сидел и молчал, слушая их перепалку. Иногда полезно самоустраниться и дать выговориться подданным. Порою в их спорах рождаются интересные мысли, которые не придут во время официального доклада. Как и сейчас, во время обсуждения проекта с курсантами. Все было хорошо, пока дело не дошло до одного из участников эксперимента. А я требую. Разошелся покрасневший от нахлынувших эмоций старший следователь Комов. Я именно не прошу, а требую, чтобы Горюнова перевели в имперскую службу безопасности. Три оборотня за пару месяцев. Это же клад для нашей организации. А у вас он дурачком с винтовкой бегает. Этот дурачок, как вы, граф, выразились, спас целое армейское подразделение. Не он один, конечно, но началось все именно с курсанта Горюнова. Он, несомненно, пригодится в армейской разведке. Умен, напорист, решителен. И к тому же один из немногих, которые хоть как-то понимают гоблинский язык, высказал свое мнение Ростоцкий. Харки наш легко освоили, а мы до сих пор словно глухие. В конце концов, если надо будет время от времени командировать его к вам, то мы легко можем договориться. А вы не охренели, господа офицеры? Недовольно рыкнул полковник Якутов. Данила, наш спасательский бычок, верно? Поддержал своего подчиненного генерал Ломакин. И шкура с мясом тоже наша, да и все остальные курсанты из группы, создание которой было моей идеей, перебил его Ростоцкий. Ну и создавали бы из своих курсантиков. Наш материал, наши условия. Как вы правильно сказали, никто не будет мешать брать его в аренду, если припрет. Но именно брать, когда остальные задания выполнил. К тому же, наша ведущая доктор Сирина Шуралтаур очень заинтересована в дальнейшем изучении феномена минус дара Горюнова. У нее накопилось много наработок, и отдавать их другим она не намерена. Вот-вот, опять вступил в спор Комов. Любая аномалия является прерогативой службы безопасности. Почему я вам, опытным и образованным офицерам, должен объяснять прописные истины? Потому что, достаточно, тихо произнес Александр. Несмотря на то, что сказал это чуть слышно, все разом замолчали и уставились на императора. Итак, ситуация ясна. Яблоком раздора стал один странный курсант. А как же остальная группа? Нужна ли она нам? Нужна, твердо ответил генерал Ростоцкий. Даже без своего лидера она показывает интересные результаты в совмещении возможностей двух силовых ведомств. Это подтверждают и записи их реального боя с харками, и мнения преподавателей. Полностью согласен, кивнул Якутов. Я тоже, повторил жест Ломакин. Удачный эксперимент. Пока, во всяком случае, воздержусь, пробормотал следователь и пояснил. СБ они не так интересны. Талантливые, но обыкновенные курсанты. Хотя в спецназ СБ рекомендовал бы не раздумывая. Вместе с Горюновым, конечно. Получается, вы хотите использовать группу в различных направлениях своей деятельности. Но главная проблема в том, кому она принадлежит. Решение есть. Никому не принадлежит. Повелеваю создать межведомственную военизированную организацию, не подконтрольную ни одному из вас. Так сказать, новое министерство чрезвычайных ситуаций. Именно не спасатели, а чрезвычайники на все случаи жизни и смерти, затыкающие собой дыры не только на фронте, пригодятся всем вам. И кто же будет ее министром или командиром? Поинтересовался генерал Ломакин. Я, лично. Ну, а заместители такого вот министра, усмехнулся император, уже все здесь. Работайте как обычно, но по всем спорным вопросам обращайтесь ко мне лично. Справитесь, приказы вашего величества не обсуждаются, каждый обязан с ними справляться. Иначе грош цена нашим погонам и должностям, тем более министров пока чуть ли не больше, чем подчиненных. Только я смею просить самоотвод. Стар уже и собираюсь подать скоро в отставку. Пусть более молодые подобным занимаются, ведя новое ведомство с самого его начала. Разумно, князь, благожелательно согласился Александр. Но как советника вас все равно привлекать буду. С вашим опытом не на грядках морковь выращивать. Раз с этим разобрались, то хочу услышать о дальнейших планах моих заместителей. Отправим через 4 недели на сержантскую практику, доложил Ростоцкий. Уже подобраны воинские подразделения из 3-й линии. Нет, перебил император, слишком легко. Получится почти отпуск, а не нормальная боевая практика. Мне нужны не комнатные собачки, а волкодавы, знающие вкус крови. Понял, 1-я линия, именно. И еще, встав с кресла, император задумчиво посмотрел в окно. Мною принято решение о расширении экспериментальной группы Горюнова, не поворачиваясь, проговорил он. Не волнуйтесь, всего на 1 персону, так что ваши планы не пострадают. Кое-кому необходимо выбить лишнюю дурь из головы. Правильно, полковник Якутов, если вы о, именно, согласен, она не вписывается в рамки 4-го курса. И так до него тянул, что есть мочи, хотя все показатели подготовки отличные. Тут либо исключать, либо ломать через колено. Я подумал так же, полковник. Да, с чувством протянул Якут. Не завидую нашим инструкторам. Как бы коньяком отпаивать бедолаг не пришлось. Мало им было головной боли с Горюновым, а теперь еще и эта заноза им на темечко свалится. Я сам им пришлю пару ящиков из собственных погребов. Но тут неразбавленный спирт больше к месту, оторвавшись от созерцания пейзажа за окном, пошутил император. Раз, господа офицеры, мы все вопросы решили, то больше не задерживаю. Всех нас ждет творческая работа. Удачи каждому, включая курсантов. Конец 1-й книги.